Сигизмунд Натанович Валк. Годы жизни 1889-1975. Сигизмунд Натанович Валк поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1907 году, окончил его в 13-м. В университете занимался главным образом у Лаппа Данилевского, Преснякова и Платонова, но также и у Кореева и Гревса. Главным предметом, можно сказать, страстью Валка в университете и в течение всей его жизни была русская археография, но он хорошо ознакомился и с общими достижениями русской и всеобщей исторической науки. Вместе с Андреевым Валк был деятельным участником семинара Лаппа Данилевского по исследованию и составлению терминологического словаря частных актов Московского государства, напечатан под редакцией и с примечанием Андреева в 22-м. Об одном из видов этих актов, грамота полная, Валк поместил статью в сборнике статей по русской истории, посвященных Платонову, тот же 22-й год. В 1949 году Валк издал «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», очень ценный исторический источник. Вместе с Андреевым Валк был одним из главных редакторов при подготовке монументального нового издания истории российской Василия Татищева, семь томов, 1962-68 годы. Ни Валк, ни Андреев не дожили до выхода в свет этого издания. Главный труд Валка – «Советская археография», Москва-Ленинград, 1948 год. В предисловии Валк пишет: «До сих пор мы не имели в нашей литературе хотя бы общего обзора, обильнейшего итога трудов наших историков в деле издания документов. Нечего говорить, как задерживает такое положение дел возможность использования плодов этих трудов для нужд исторической науки». Оно и вызвало мысль о составлении обзора изданий документов, появившихся в советской печати. В наш обзор включены по преимуществу книжные издания документов. В первой главе своей книги «Валк» дает обзор организации археографической работы в Советском Союзе. Ранее всего была создана по постановлению Совета народных комиссаров РСФСР от 25 сентября 1920 года комиссия по изучению истории РКПБ и Октябрьской революции «Истпарт». Она развернула обширную работу в центре и провинции, где были образованы местные истпарты. В 1927 году их было уже около 100. До Октябрьской революции центральным учреждением по изданию исторических документов и летописей была знаменитая археографическая комиссия, основанная в 1834 году. В 1922 году она перешла в состав учреждений Академии наук. Главным органом ее была летопись занятий. В 1922 году был создан Центральный архив РСФСР, при котором издано было несколько серий документов, в том числе материалы по истории крестьянского движения в России. В том же году началось издание «Красного архива», который выходил вплоть до начала Второй мировой войны. Первоначально там печатались главным образом документы по внешней политике России. В том числе были опубликованы секретные договоры России с ее союзниками по Первой мировой войне. Позже стали помещаться также материалы по истории революционного движения в России, начиная с декабристов и внутренней политики. Для истории русской науки и литературы большую ценность имеют труды архива Академии наук и Института литературы Пушкинского дома. Во второй главе рассматривается литература советской археографии, в третьей – вопросы советской археографической практики. В трех последних главах дается обзор изданий и документов по истории России до XIX века, потом по истории XIX – начала XX века и, наконец, по истории СССР.